Да. Алло, я Маргарите звоню, ты мне в хуй не впился, клади трубку. Ну иди хуй соси тогда, чмо. Нет, ты Маргариту позови, мне же Шмаре звоню. Ну вот, своей Шмаре звони и спрашивай. Так я же позвонил своей Шмаре. Да. Ладно, давай проверим, реально, ты человек или нет. Ну реально, давай по-человечески. Я сказал, что тебе проверить. Смотри. Понял? Скажи, Путин хуйло. Ты хуйло. Скажи, Путин хуйло, тогда я убежу, что ты человек. Скажи. Не, скажи, Путин хуйло. Нет, я тебе говорю, что ты хуйло. Он мне этот человек ничего плохого не сделал. О, и ты себя называешь человеком. Ты ж даже не человек, ты биомусор. Пенсия ебаная хохлядская, блядь. Чего, блядь? Да. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Где звонили? Где звонили? Вы мне звонили с этого номера. Я не... Да, да, мне мужчина какой-то звонит и матерится там. Не ваш голос, другой. Нет, нет, вот именно с этого номера. Сейчас вот переключился он как раз на вас. А это Толик. А нет, это не Толик, не Толик. Алло, вы слышите меня? Да, да. Вот сейчас вот параллельно с вами там кто-то на телефоне сидит, звонит, нет. Матерится. Откуда мы? Кто матерится? Кто матерится? Ну, у вас телефоны параллельные же, правильно? Это нет. Я ему отвечаю, давай, он, походу, там готовый у вас синий кончину. Ты никак не уймется. А вы первый скажите, кому там что звонить? Я вам не звонил, мне звонят с вашего номера. Никто никому не звонит. Я вам говорю, мне уже третий раз с этого номера сегодня звонят, вот за последние два часа. Два часа, то есть пять. Блять. Вы там разберитесь со своими чертами. Я сейчас со твоей жопой разберусь, блядь. Ватник ебаный, блядь. Что, испугался, да, заочковал? Я? Очканул, да ни разу в жизни. Очканул. А вот тебя, походу, там сегодня поимеют, блядь. Кто поимеет? Кто? Чепушило, блядь. Кто меня поимеет? Да на твоей же работе, блядь. На какой моей Хули работе? Хули ты мне с рабочего? Хули ты мне с рабочего? На какой моей работе, чепушило? Блядь? А, в Украине жрать нечего, я приехал на заработки, прикинь. Вот именно, сосать хуй ты приехал. Пиздец ты наивная чмо, вот блядь. Пиздец ты наивная чмо, блядь. Да слушай, у меня пенсия такая, что я тебя и твою жену могу купить, блядь. Ну а сейчас. Алло. Алло, да. Добрый вечер. Алло, перезвонить можешь? В смысле? В смысле, вы сейчас кому звоните-то еще? Да мне опять звонят с вашего номера. Какой-то ваш подчиненный. Кто звонит? Кому звонит вообще? Вообще, подожди. Я не знаю, кто звонит. Я не понял вообще, кто вам звонит вообще, и чё? Вас как зовут, или чё? Вообще откуда, и чё, я не понимаю, а? Меня зовут Алексей. Звонит какой-то... Долбоёб тебя зовут, а не Алексей, блядь. Надо записать. Вы сейчас отцу моего позвонили. Отцу позвонили. И говорили, что что там у меня, и что, какие проблемы, что там, что, решать будем, ничего я не понял. Ну, что, и что проблема-то? Давай порешаем. А нет, я не понял, в чем факт-то вообще, ничего я не понял. Ну, вот и я хочу узнать, какого хера он звонит, блядь, и матом кроет, блядь. А чё, кто вам позвонил, а чё вообще хотят, и что объясняют, или чё, и чё, я не вот понял спроси, вообще. Это ж твой отец, вот спроси а у него. А чё в натуре, а чё? А вы сейчас чё, претензии к отцу имеете, и чё, я не понял, и кому-то вообще, и чё? В чём базар вообще, я не понял, да? Короче, один дебил, другой. Кому ты имеешь претензии? Кто названивает, блядь? Перезвони мне, я с московского номера собираюсь разговаривать. Если тебе надо, перезвони сам. Какого отцовского номера, блядь? Вы звоните с рабочего московского номера. Московского, говорю. С московского. Московского. Ну, а чё, перезвони тогда, и чё? Так вы мне, блядь, звоните, нахера я буду звонить? Так, сын, дай сюда, дай сюда, дай, да. Так, что мы с тобой решаем, ватник? Ты слышал? Ты слышал, что есть? Есть кому за меня постоять. Ты это услышал, да понял? Да мне похуй, кто там, что за тебя будет стоять, блядь. Ты хочешь что-то, блядь, объяснить? Ну, давай. Маргарита, давай должна мне диксакинг, послушай. Я тебе, блядь, популярно, блядь, нахуй, все объясню, блядь. Не, блядь, нахуй, это ты своей Маргарите оставь, а мне она должна диксакинг. Хуяльтинг, блядь. Да, именно тебе, его. В рот тебе давальтинг, блядь. Не-не-не, в рот братинг у меня Маргарита должна. Диксакинг, сакадик. В рот братинг. Не, понял? не буду. Да, будешь. Я ж не... Не, был бы я ватником, был бы я за Путина, я бы сосал хуи только так. Да мне Но я не за Путина. Хохляцкую, блядь, хуй. Не, серьезно. Жизнь, блядь. Ватник, а что тебе Украина сделала плохого? Вот тебе конкретно, вот что Украина сделала плохого, дебил? Я завтра вот запись этого разговора... Да мне похую на запись твоего разговора, хоть в ФСБ неси. Что тебе сделала Украина плохого, Леша? А что хорошего вообще кому-то сделала, блядь? Там... А что хорошего Украина тебе должна делать? А что Украина... А тебе не похуй, что тебе Украина должна что-то... Не, ты подожди, подожди. Я пиздуй нахуй, блядь. Я вообще-то не приперся. Я не приперся в Россию. Приперся в Россию, чтобы... Послушай. Чтобы давать рабочие места таким ватным долбоебам, как ты. Я даю рабочие места, понял? Это ты от своих долбоебов так съебал, блядь, что ли, быстро? Не, я не съебал от своих долбоебов. Я даю здесь рабочие места, понимаешь? Я здесь веду бизнес. Я здесь веду бизнес. Я здесь веду бизнес. Это моя земля, и я тебя изживу. Ты ватник, ты должен жить на Марсе, блядь. Ты будешь изжит, нахуй. Ты будешь изжит, биомусор.